Глава 49. Несколько долгих минут Влад безотрывно вглядывался в картину, на которой саксофонист продолжал играть свою грустную мелодию. Его единственная слушательница смотрела на него с таким же восторгом, как и в тот день, когда сюда приходила Лера. У этой парочки все было по-прежнему. Это его, Влада, жизнь делала очередной крутой поворот. «Так и будем молчать», — оторвал его от размышлений голос Сержа. Он устроился на диванчике, вальяжно закинув ногу на ногу. «Документы готовы», — отозвался Влад, пожав плечами. Он взял со стола увесистую папку бумаг и передал их гостю. «Посмотри, все составлено правильно», — сказал он, стараясь не глядеть в его сторону. «Юристы поработали на славу. Все составлено правильно, можешь не беспокоиться, отсуживать ничего не буду». Серж бегло просмотрел первый лист. «Да уж, налогов придется заплатить немерено с такого подарочка», — хмыкнул он. Но Влад не собирался обсуждать со своим бывшим другом подробности передачи бизнеса. Он снова отвернулся к картине. «Мои подписи там уже стоят», — бросил он через плечо. «Вижу, тут полный порядок», — прокомментировал Серж. Влад не повернулся. Насмешливый тон гостя его раздражал. «Давай побыстрее закончим с этим», — попросил он, поморщившись. «Ну, если ты настаиваешь, то давай покончим», — охотно согласился Серж. Он взял вазу с фруктами, красующуюся на столике, и резким жестом вытряхнул их на стеклянную столешницу. На их место сложил всю кипу бумаг и, щелкнув золотой зажигалкой, поджег. Влад обернулся и с недоумением уставился на моментально вспыхнувший договор. Языки огня с готовностью лизали подаренные им листки, быстро превращая их в груду пепла. Он перевел взгляд на Сержа. Тот был совершенно спокоен, только отблески маленького пожара придали его обычно темным глазам красноватый оттенок. «Вот и славно», — прокомментировал он. «Управляйся со своим отелем и дальше сам. Мне он не нужен. Надеюсь, ты не устроил мне подарочков на прощание. Не повыбрасывал мебель, не отдал картины за бесценок». Не поснимал там сантехнику, персонал не повесил на дверях. «Делать мне больше нечего», — буркнул Влад. «Детский сад какой-то». Если честно, такая мысль появлялась, но тут же исчезала. Глупо и мелко. Проиграл — значит, проиграл. И нечего выставлять себя идиотом. «Не понимаю, зачем тебе все это было нужно?» — непонимающе спросил Влад. Несколько месяцев угроза лишиться бизнеса висела над ним, как дамоклов меч. Острая иголочка страха каждый день колола его в самое сердце. Он просыпался, жил, ел, ходил на работу и засыпал с чувством скорой потери. И вот, оказывается, все это было зря. Серж пожал плечами и стряхнул со стола горстку пепла. «Хотел, чтобы ты понял, что ложь — это хреновая стратегия», — ответил он, «особенно, когда речь идет о близких людях». А помолчав немного, добавил. Хотя правда тоже может привести к фиговым результатам, так что трудно сказать, что в итоге сработает. Друзья замолчали, думая каждый о своем. В комнате слышно было только, как потрескивает пламя, доделывая порученную ему работу. Раздавшийся вдруг звонок домофона в этой тишине прозвучал особенно резко. «Я же попросил не беспокоить меня сегодня», — отчитал Влад консьержа, взяв трубку. «Прошу прощения», — ответил тот. «Но тут к вам какая-то сумасшедшая ломится, утверждает, что она ваша невеста. У меня не хватает сил ее сдержать. Такая напористая девица». «Что за сумасшедшая невеста?» — вздохнул Влад. «Ну такая, красивая», — задумчиво ответил старичок-охранник. «Ну раз красивая, то впускайте», — смилостивился хозяин квартиры. Он открыл входную дверь, и уже через минуту к нему в объятия рухнула раскрасневшаяся и запыхавшаяся Лера. Ни слова не говоря, она решительно впилась ему в губы поцелуем. Не ожидавший такого поворота событий, Влад попробовал вырваться, но девушка вцепилась в него мертвой хваткой. «Ой, как же я по тебе соскучилась!» — громко пропела она, выпустив его наконец из своих железных объятий. Она быстро поправила выбившуюся прядку волос и торопливо оглянулась. «Ой, Серж!» — сделанным изумлением произнесла она, обнаружив, что в комнате есть кто-то кроме них двоих. «А я тебя и не заметила. Так хотела поскорее поздороваться с моим парнем». Она потрепала опешившего Влада по щеке и продолжила, обращаясь к его гостю. Вообще, я в последнее время такая рассеянная стала. Это от любви, наверное. Ну, совершенно голову потеряла». Она сложила губы в трубочку и чмокнула все еще пребывающего в шоковом состоянии Влада в щеку. Серж не выдержал и громко рассмеялся. «Ну что ж, ребята, кажется, я вам тут не нужен», — заявил он, немного усмирив свой гомерический хохот. «Пожалуй, мне пора». «Всего хорошего», — крикнул он им и вышел из квартиры.